А ты передо мной. Вот бумага, вот перо. Выкладывай все, что знаешь об арестованных. И как они молились, спели, и как к ним ходили, кто ходил. А вот эти листы — протоколы допроса. Подпишешь сейчас при мне. И зачем-то вышел. Но в кабинете сразу же возник младший лейтенант. Сел с книгой в руках, все поглядывал на Морозова. Уже прошедший эту школу, Сергей не спеша читал протокол. Жирно вычеркивал все, что прибавил от себя следователь, и расписывался. Три листа. На последнем приписал. «Знаю Д. И. Волошина и А.А. Орочка как отличных работников. Они хорошо помогают сельскому хозяйству Дальстроя. Прошу разобраться в недоразумении и вернуть их на работу». Больше ему делать было нечего. Успокоившись, стал поглядывать на своего сторожа. Взгляды их встретились, и оба улыбнулись. Но младший лейтенант тотчас вспомнил о службе, нахмурился и уткнулся в книгу. А Сергей смотрел в зарешеченное окно. Там был двор и проволока, а за ней ярко-зеленое поле капусты. Тот еще натюрморт, в клеточку. Вошел Овчинников, облизывая губы. Видно, пообедал. Просмотрел листы, нахмурился. «Приписка-то зачем? Она для них как мертвому припарка. Истины ради, бьете совхоз по больному месту. Выдержит, не таких брали. И ничего, живем. Ладно, пока можешь быть свободным. Потребуешься, вызовем». Сергей шел домой, как побитый. Годы проходят, война, голод. Каждый старается работать за двоих. Лежат под пулями, копают золото. А в этих сволочных организациях ничего не меняется. Все то же, как в 37-м. Те же кадры, будь они прокляты. Стражи революции. А в сущности палачи и шкурники – занятые сочинением врагов народа и успешно избегающие фронта. Боже мой, что сейчас переживает Оля? Ведь ищет его, никто не знает, где он, что с ним. И Сергей побежал, чтобы скорее добраться до телефона и позвонить на агробазу. Скорей, скорей! Позвонил из клуба с полдороги. Трубку взяла Оля. Она сидела в конторке, ждала. «Ты откуда? Где пропал?» «Иду, иду, не волнуйся. В управлении был, задержался. Голоден, как крокодил». И услышал вздох облегчения. Гудки. А сама плачет, наверное. Уже кто-нибудь сказал о происшествии. От клуба он шел спокойно, пока не вспомнил о допросе снова. Кто же проследил и выдал двух стариков? Какая мерзость у них на гробазе скрывается? Кто? Пока это не будет выяснено, покоя не жди. Он перебирал в уме всех, кого видел в мастерской Дениса Ивановича. Вспомнил прораба совхоза, моложавого техника-строителя. Видел он его с Денисом Ивановичем. Сидели на берегу ручья, свесив ноги к воде. Жестянщик что-то доказывал, а прораб кивал и слушал. Увидел Морозова, вскочил, отряхнул брюки и быстро ушел. Что за человек? Уж не его ли работа? Кто еще? Зина Бауман. Она вне подозрений. Да, еще Берлавский. Конечно, знал, кто такой Денис Иванович. О дружбе Сергея Ивановича Сорочка тоже знал. Но не может же он. И тут ему вспомнили слова Хорошего о страхе. Трусливые могут стать исполнительными и во всем другом, что прикажут с угрозой. Берлавский чаще всех бывал в жестяной мастерской, мог слышать пение, сходное с церковным. Этого уже довольно для доноса. Спросить у агротехника прямо, он тут же заложит и Морозова. В конторе плановик сказал: «Искали тебя, звонили. Где пропадаешь? В поле. Кому нужен? У вас там ЧП, а Рочка вашего и жестянщика забрали». Сергей промолчал и вошел в кабинет. Капитан выглядел рассерженным, злым. «Ты где был?» «На допросе у следователя Овчинникова». «Ну и что?» Требовал разоблачить служителей церкви, которые и в лагере верят в Бога, молятся и поют. «Но я следователем не помощник, не подслушиваю». «Майор Тришкин звонил мне, упрекал в потере бдительности». Хорошев прохаживался по кабинетику. Лицо его было строгим. Сказал: «Специалиста потеряли. Где найдем такого?» «Раньше надо было думать!» Капитан вдруг повысил голос. «Теперь и я уже виноват. Заступаюсь за арестованных». «До нас с Морозовым доберутся, вы уже не заступитесь», — съязвил Хорошев. Начальник совхоза посерел. Упрек попал в цель. «А что он может?» «Доложить Нагорнову только и всего. Тот отмахнется. Тришкин не в его подчинении. В Магадане есть секретный отдел. Там полковник Спиранский». «Кто же у вас капает?» — уже другим тоном спросил капитан. Но ответа не получил. Агрономы молчали. Ведь и на капитане была форма НКВД. И вдруг услышали: «Пока на агробазе не было новенького, ничего такого не случалось». И оглядел одного другого. «Новенький, новенький, сами уже думаем», — ответил Хорошев. «А доказательства, увы, суд будет, свидетели предстанут», — добавил Сергей. «Какой там суд?» — взорвался капитан. «Тройка шито-крыто в кабинете. Отправят в Тартарары. Вот и весь суд». «Мы пойдем, товарищ капитан», — сказал Хорошев. «Других дел полно». На полевой дороге главный остановился, прищурился. «Знаешь, надо присмотреться к этому Берлавскому. Он ведь будет встречаться со своими работодателями. Очная ставка и все такое. Возле райотдела у нас капуста, там звено работает. Попроси-ка знакомую женщину, чтобы присмотрелась». Через день сообразительная крестьянка подошла к Морозову, сказала с обидой, чтобы слышали все: «Вчерась агротехник пришел сюда. Мы пожаловались, что тяпки затупились. Он пообещал и забыл, видать. Вы уж подскажите». «Непременно», — подхватил игру Сергей. «Он от вас на агробазу пошел, через поле. Вышел на трассу, вон туда, в обход тюрьмы. И не оглянулся». «Оглянулся и не один раз, даже постоял, потом ушел». Отозвав женщину в сторону, Морозов тихо сказал: «Загулял он, бабенка у него здесь. Надо бы ему выговором за безделье. Да не пойман, не вор. Ты погляди, куда он на трассе заходит. Его красотка тут живет». чушь городил, сам себя ненавидел, но как-то надо добираться до истины.